Через 2 недели Лем почти не помнил, каково это – жить в роскошном доме, в полноценной, хоть и немного безумной семье, завтракать хлопьями с медом и орешками по утрам, заливая их свежим молоком. Единственной его проблемой тогда была выпускная работа, которая навсегда останется недописанной. Он нашел ее на следующий день, когда открыл ноутбук, сидя на фудкорте торгового центра, чтобы прочитать последние новости, и тут же удалил без возможности восстановления. Ничего интересного ни газеты, ни местные форумы не писали. Они сходились к мысли, что неизвестные напали на семью, убили мать отца, а потом и попытавшуюся сбежать и позвать на помощь девушку. И только сын убитых, 16-летний парень, так и не был найден, потому что его забрали с собой и выкинули труп где-то по дороге из города. Зачем это было делать? Нормальных доводов ни у кого не было. Другие склонялись к тому, что его не убили. Он и был убийцей. К последней версии тяготели, что неудивительно, как раз те, кто хорошо его знал и видел, как он уходил постоянно из дома, чтобы бродить в одиночестве по темным улицам. Мало у кого хватало ума предположить, что это был его, Лиама, выбор. Они скорее были склонны поверить в то, что мальчика в семье не любили и обижали, и однажды он просто не выдержал. Ему стало смешно. Все они были неправы. Никто даже не предположил, что родителей убила его сумасшедшая сестра, а уже он, не желая больше видеть ее наглую ухмылку, садил ей колбу для курения марихуаны прямо в глазницу. При этом он же не собирался ее убивать. Она умерла, потому что ударилась головой о деревянный угол. Несчастный случай. Лиам нахмурился. Даже в его воспоминаниях все это казалось таким нереальным, выдуманным сюжетом плохого третьесортного триллера, снятого на любительскую камеру, что не оставалось и шанса, что кто-то может в это поверить. Вздохнув, он поднялся с грязной, расстеленной прямо на холодном цементном полу кипы старой рваной одежды и запачканных чем-то бурым полотенец, и подошел к окну, в раме которого застряли острые осколки стекла. Он жил здесь с того самого дня, как оказался впервые на этом пустыре, где трое мужчин жарили давно просроченные сосиски, насадив их на металлические штыри, валявшиеся здесь повсюду. Страхи не оправдались. Его приняли, даже предложили разделить с ними ужин. Но парень отказался. Тяжесть домашних, приготовленных матерью сэндвичей, все еще приятно распирала желудок. Тогда один из оборванцев угрюмо кивнул на полуразрушенный дом, где они устраивались на лето, пока не ударяли морозы. Тогда кто-то сдавался на милость органам социальной защиты и шел в местный приют для бездомных, а другие искали убежище в теплых подъездах домов, где были сломаны домофоны на входной двери. Такая возможность случалась все реже, и постепенно с улиц пропадали те, кого было принято называть человеком без определенного места жительства. «Эй, ты кто?» Из-за спины раздался хриплый громкий голос. Лем обернулся и с удивлением увидел довольно хорошо одетого взрослого мужчину. Несмотря на то, что костюм на нем болтался, а над ремнем нависало огромное брюхо, было сразу видно, что он не один из тех, кто ищет убежище в этих развалинах. Уж слишком гладко выбритым было его лицо. «Лем!» — ответил он и сразу осекся. Наверное, не стоило называться настоящим именем, учитывая то, что газеты до сих пор пестрели подробностями тройного убийства его семьи и его же фотографиями в рубрике «Пропавшие без вести». «Лем!» — прищурился мужчина и почесал лысину на самой макушке головы, обрамленную жидкими длинными волосами, кое-как зачесанными назад, но все равно торчащими в разные стороны, создавая подобие ореола. «Не о тебе трубят все газеты!» Парень напрягся. Глаза забегали в попытке найти способ сбежать отсюда. Единственный проход заняла низкорослая, но довольно широкая фигура незнакомца. А из окна выпрыгивать было невозможно. Прямо под окнами зияла яма с обломками досок, арматуры и стекла. «Не напрягайся!» — заржал незнакомец. «Я никому не скажу, что ты тут. Вот если бы за тебя было назначено вознаграждение...» Он задумчиво поскреб подбородок пальцами с черной полоской грязи под ногтями. «У тебя никого нет? Некуда идти?» Лиам коротко кивнул, настороженно вглядываясь в странного посетителя. Что ему тут было нужно? «В этой обители бомжей, в рассаднике болезней. А вы кто?» Набрался он, наконец, храбрости. «Я друг. Подкидываю иногда работу этим своим друзьям. «Их, кстати, нет?» «Нет», — махнул головой парень. «Хорошо. Точнее, плохо. У меня есть работка, скажем так, не из приятных, и нужно ее выполнить сегодня. Возьмешься?» Он осматривал несчастного, напуганного до чертиков парнишку, стоящего перед ним, и одобрительно кивал головой. «Хотя, если ты хочешь, я могу предложить и кое-что поинтереснее». Ты молодой, красивый, вроде неплохо сложен. На тебя может быть спрос. Молодой человек подобрался, готовый напасть на мужчину. Ему не нравились ни намеки, ни оценивающий взгляд, ни полные влажные губы, которые тот периодически облизывал, словно перед ним стояла тарелка дымящегося бифштекса, украшенного сверху яйцом жидким желтком. Он был в курсе того, как зарабатывают молодые мальчики, оказавшиеся на улице. Проституция, порнофильмы и другие извращения. Он не осуждал их и не сопереживал никому. Большинство шло на это по доброй воле. И когда удачливому репортеру удавалось поймать одного и взять интервью, они рассказывали о том, что не жалеют о собственном выборе. Да, в их мире даже такое проживалось гораздо спокойнее, обходясь без травм. Говорили, что такие мальчишки даже вполне прилично устраивались потом в жизни. Женились, заводили детей, ничем не выказывая своего прошлого. «Вижу, тебе это интересно», — заржал незнакомец. «Подзаработать хочешь? Работа грязная, но не противозаконная. Интересует?» Лиам молчал. А мужчина начинал злиться. «У меня нет на тебя времени. Да или нет?» «Да», — выдохнул парень. «Деньги ему совсем не помешают». «Хорошо, пошли». Мужчина развернулся и, не оглядываясь, пошел вниз по лестнице. На дороге, прямо у черной бочки, где по вечерам бездонные грелись у огня и, если повезло, жарили еду, стояла старая развалюха с изъеденными ржавчиной бамперами и разбитой правой фарой. Было удивительно, как его не остановил первый же патруль. Они выехали с пустыря и поехали в город по той самой дороге, по которой Лиам 2 недели назад сбегал из дома. Когда они проезжали мимо знакомого, плотно посаженного кустарника, он равнодушно отвернулся. Не было таких воспоминаний, по которым бы он скучал. Только снова перед глазами встала картина. Мать и отец сидят рядом в луже тягучей крови, в которой дохнет жирная муха. Жалко ее. Не сворачивая на дорогу, ведущую в центр, мужчина повернул налево, выехал на кольцевую и набрал скорость. Мимо мелькали промышленные кварталы, офисные здания захудалых компаний, пустыри, на которых мальчишки из бедных семей установили импровизированные баскетбольные кольца и футбольные ворота, и сейчас играли всей гурьбой, носясь и спотыкаясь об обломки кирпичей и досок, не догадываясь расчистить себе площадку. Машина остановилась у высокого этажей в 9 кирпичного старого здания с вывеской «Отель и бар «Зеленая собака». Еле справившись с дверью, Лиам вышел на улицу и в нерешительности остановился. Мужчина, поковырявшись в бардачке, достал оттуда кипу каких-то бумаг, перелистал их, смачивая слюной грязные пальцы, и, наконец, тоже вывалился на разбитый тротуар. «Пошли!» — Пробурчал он и направился к заднему входу, расположенному чуть в стороне от центральных дверей. «Заходи!» В темном коридоре пахло немытым туалетом и сгоревшей едой. О высокой кухне и чистоте тут явно не слышали. Пройдя несколько метров, они оказались на лестнице и, поднявшись на третий этаж, вошли в дверь с треснувшим стеклом в узком длинном окошке. Незнакомец тяжело дышал. Остановившись на несколько секунд, он оперся руками о колени и согнулся, положив огромный живот на бедра, пытаясь отдышаться. «Чертовой лестницы!» — пробормотал он, поморщился и пошел вдоль серых, отделанным снизу темными панелями стен. Номер 303 был прямо за углом. Аккуратно постучав, мужчина дернул ручку, но дверь была заперта. Выругавшись, он ударил в нее ногой и заорал во весь коридор. «Открывай, твою мать!» Лему было не по себе. Вся эта затея теперь не казалась ему какой-то уж замечательной. Это место не располагало к мысли о том, что тут могут заниматься чем-то легальным, и можно было ожидать чего угодно. Тем более не было никакой уверенности, что ему действительно заплатят. Ладошки взмокли, над верхней губой проступили капельки пота, от напряжения мышцы стали каменными. Дверь открылась, и на пороге показался человек, облаченный в белый защитный костюм и маску-респиратор. По его лицу градом тек пот, в номере было слишком жарко, а плотный материал, больше похожий на полиэтилен, не пропускал воздух. Он что-то пробормотал и просторонился, пропуская их внутрь. Его провожатый, не стесняясь, сразу пошел к огромной кровати и завалился прямо на незаправленные простыни. Можно было не сомневаться, здесь у кого-то была бурная ночь. «Ты что творишь?» Мужчина снял маску. Его лицо было фиолетово-красным. Того и гляди, шарахнет сердечный приступ. Глаза круглые и на выкате. Все время бегали из стороны в сторону, не желая останавливаться на каком-то предмете. «Я тут еще не убрал!» «А срать!» — простонал толстяк, сел, оглянулся на мятые простыни и поморщился. «Он что, ее прямо тут?» «Козел!» — краснолицый сплюнул себе под ноги, плюхнулся на стоящий рядом с ним стул и, наконец, обратил внимание на Лема. «А это кто?» «Помощник тебе! Ты же орал, что не можешь все делать один!» «А-а-а!» — равнодушно протянул мужчина, рассматривая стоящего у дверей парня. «Молодой какой-то! И одет нормально! Точно не будет проблем?» «Нет, все пучком. Ему в полицию ухода нет. Так что будет молчать?» «Ты же будешь молчать?» Последнюю фразу он пропищал, подражая сюсюканьям, которыми мамочки общаются со своими малолетними детками. Лем коротко кивнул. Не было пути назад. Он видел уже слишком много. И то, что он видел, было еще хуже, чем два склоненных друг к другу тела на диване их гостиной или стеклянные колбы в глазу Клэр. Деревянная сторона кровати, которую почти не было заметно от двери, из-за взлохмаченных простыней, была залита рвотой и кровью. К исчерченным царапинами изголовью были примотаны грязные в темно-бурых пятнах веревки. Кровь впиталась в матрас, текла по деревянному боку на пол и растекалась огромной лужей, забиваясь в щели. На стене у окна алели разводы от рук. Человек пытался встать и выпрыгнуть из окна. Что угодно, лишь бы не оставаться здесь. Очевидно, жертве это удалось, но не так, как она планировала. Стекло было разбито, а на его осколках висели куски волос и кожи. Нетрудно было догадаться, для какой работы его сюда привезли. Зачистка после убийства, легальная или совсем нет, была не самой приятной работой, хотя и говорили, хорошо оплачивалась. Но вряд ли можно было рассчитывать, что полицейские в курсе того, что здесь происходило, учитывая, что в углу, завернутое в плотную черную пленку, лежало нечто, очень похожее на мертвое тело. А значит, незнакомец ему наврал, обещая, что ничего противозаконного ему не предложит. Лем обернулся на дверь, прикидывая свои шансы сбежать. Но куда он потом пойдет? Его приютили бездомные, но туда соваться тоже нельзя. Этот толстый ублюдок найдет его там, а больше идти было некуда. «Лады!» Толстяк тяжело поднялся с кровати, еще раз брезгливо поморщился и, похлопав парня, все еще стоящего в дверях по плечу, вышел в коридор. «Сколько вам нужно времени?» «Помнишь, у нас сроки!» «Сроки-дроки!» — пробормотал мужчина в защитном костюме. 2 часа нам дай, минимум. И пусть кто-нибудь приедет и заберет ее!» Последние слова потонули в звуке захлопывающейся двери. Оставшись один на один со странным фиолетово-красным уборщиком, Лиам заметно расслабился. Он не чувствовал угрозу от него, а читать людей было неотъемлемым талантом всех, кому повезло родиться в их время. «Я Стив!» Наконец протянул было руку в перчатке, измазанной липкой кровью, но, ухмыльнувшись, опустил ее и кивнул в сторону прикроватной тумбочки, на которой лежал черный пакет. «Надевай, иначе весь уделаешься. Жарко в нем, конечно, аж подохнуть хочется. Зато не придется выкидывать одежду. Кровь уже не отстираешь». «Спасибо». Буркнул мальчишка и начал рыться в пакете, доставая точно такой же защитный комбинезон, перчатки и маску-респиратор. «Я Лем, кстати». «Круто!» Стив складывал запачканные кровью и блевотиной простыни в мешок для мусора и вдруг замер. «Погоди! Лем? Тот самый парень?» Мужчина заржал на весь номер и уселся прямо на пропитанный кровью матрас. «Тот самый!» — буркнул парень и влез, наконец, в защитный костюм. «Так-так-так! Рассказывай, ё-моё! Загадка века! В нашем городе отродясь такого не случалось! Что там произошло?» «Не хочу!» — Лем схватил ведро и ушел в ванную. Вода билась о железные стенки, брызгала на пол, вымощенный протертым старым кафелем, который не меняли со времен постройки здания. «Смотри! Я ведь рассказать могу, кому надо!» Мужчина замер в дверях, скрестив на груди руки. Ледяные брызги били ему в незащищенные костюмом и перчатками запястья. И где-то глубоко внутри поднималось то самое чувство, толкнувшее его поднять руку со стеклянной колбы для курения марихуаны на свою сестру. Если бы под рукой было бы не железное ведро, а топор, неизвестно, чем бы все закончилось. Но сейчас, обойдя мужчину в дверном проеме стороной, Лем со спокойным и даже равнодушным выражением лица вернулся в комнату и принялся тереть залитый кровью пол. И чем больше он тер, тем сильнее бурлила в нем злость и тем сильнее сводила мышцы на спине, словно тело готовилось к нападению. Стив тоже вернулся в комнату и начал молча складывать простыни, постоянно оглядываясь на своего случайного напарника. Он тоже был не дурак и чувствовал, что сморозил лишнего. И теперь от этого совсем еще юного подростка можно было ожидать все, что угодно. Не зря же он совершенно спокойно разгуливает по городу, когда его ищет полиция, а не идет за помощью. Значит, это все-таки было его рук делом. В следующий час они даже не разговаривали. Духота и созданное нелепыми угрозами напряжение витало в воздухе, делая его плотным, словно взбитые белки. Трудно было не только дышать, но и передвигаться по комнате, а от того, а может, от сведенных настороженных мышц, все движения давались с трудом. «Ладно, слушай, Лем, прости, я...» Стив пытался подобрать слова, явно не выдержав этого молчаливого поединка. «Ничего», — буркнул мальчик и, обернувшись, вполне искренне улыбнулся. Он как раз заканчивал оттирать пол и собирался перелезть к размалеванной кровью стене. Его напарник в это время лил какое-то пенящее и сильно пахнущую жидкость на матрас, стараясь придать ему товарный вид. Ну или как минимум убрать тошнотворный запах человеческой крови. Получалось не очень. «Ты не бойся, я тебя не выдам. Мне самому, знаешь ли, вход туда заказан. И поверь, гораздо легче жить, когда тебя считают пропавшим. Я знаю, уже лет 20 числюсь». 20? Лиам от удивления покачнулся и, пытаясь за что-то схватиться, чтобы не упасть, зацепил ведро с водой, которое с грохотом завалилось на бок. Кроваво-красная вода растеклась по полу. «Черт! Мать твою! Ты что натворил?» Стив подскочил к кровати и стал суетливо вытаскивать перепачканные и уже сложенные в мешок простыни и кидать их в лужу. Лиам сидел у окна, прислонившись спиной к стене, и только наблюдал за происходящим огромными от страха глазами. Он не боялся этого придурочного мужика с фиолетово-красным лицом. Был уверен, что легко справится с ним. Свалив намокшие простыни и оглядев чуть влажный пол, Стив ухмыльнулся. «А так даже лучше!» «Я тоже так думаю». Мальчишка опять набрал воды в ведро, вернулся и снова взялся за темно-бурую губку. «Так что с тобой случилось?» «А, неинтересно. Я сбежал, когда мне было 16, от своего придурка отца. Он, скажем так, обращался со мной не так, как полагается обращаться отцу с сыном. Видит Бог, я хотел его прикончить, но выбрал другой путь. И за всю жизнь, пока скитался, как и ты сейчас, по подворотням и заброшенным зданиям, ни разу не поднял ни на кого руку. Веришь?» «Верю», — кивнул Лем. «Ты выглядишь безопасным, несмотря на то, чем ты занимаешься и где находишься». Он окинул взглядом комнату. Все было почти готово. И уже нельзя было сказать, что этой ночью тут произошло что-то ужасное. И только завернутое в плотный черный мешок тело кричало о трагедии. Скорее всего, эту несчастную девушку вместе со всеми этими перепачканными ее же кровью тряпками зароют где-нибудь за городом или сожгут. И она тоже будет считаться пропавшей без вести, как и он сам. «Так что свою историю рассказать не хочешь?» — ухмыльнулся Стив. «А нечего рассказывать. Я их никого не убивал, но мне никто не поверит. И я сбежал. Родителей убила моя сумасшедшая сестра. Матери перерезала глотку, а отца забила молоточком для отбивания мяса. Такая тупая смерть!» Парень поежился. «А сама умерла по нелепой случайности, ударившись виском об угол лестницы». Повисла тишина. Даже жужжание над мертвым телом мухи затихли и теперь терли свои мохнатые лапки. «Все к лучшему!» — пробормотал Стив. «Послушай меня, не знаю, как сложилась бы моя судьба, останься я еще хоть на один годик дома, но что-то подсказывает мне, что гнить мне в какой-нибудь темной камере». «А я не сомневаюсь», — пожал плечами Лиам. «Не знаю, мне кажется, что моя жизнь может вот так вот закончиться. Нет, я вижу свое будущее». И в дверь со всей силы ударили с ноги. И раздался хриплый вопль. «Открывай, мать твою!»